Недавно на сайтах Бразильского центра по изучению идей Чучхе и Бразильского комитета солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой были организованы спецподборки статей, посвященные 12-летию со дня избрания великого Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии Кореи и 71-й годовщине со дня основания Трудовой партии Кореи. Авторы статей горячо отозвались о бессмертных заслугах Ким Чен Ира, который укрепил и развил Трудовую партию Кореи как коммерсенскую партию, в которой утверждена незыблемая идеологическая система и система руководства вождя, как мощный штаб Суньгунского революционного дела, а также партию-мать, которая служит народным массам.